Спустя некоторое время тротвары остановились на небольшой поляне в окружении кустов и деревьев и разбрелись кто куда. Для меня это означало, что я могу спокойно заняться проверкой своего умения, к чему я тут же и приступил. Я провел нитку к значку, и над рукой появился синий шарик, легкое движение вверх, и он стал прозрачным и слетел мне в ладонь. Так, а что дальше? Я попробовал скинуть его с руки, не вышло, он как будто приклеился. Я чувствовал еле заметное притяжение рукой, но на этом все, умение явно еще не было полностью задействовано. При этом я чувствовал, что понемногу тратилась энергия, может, просто увеличить ее подачу. Это сработало, в зависимости от толщины ниточки энергии притяжения становилось сильнее, в какой-то момент мою руку притянуло к животу, и я не смог ее оторвать от него, мне стало давить на плечи и шею, пригибая к шару, и я решил остановиться. Я обрубил подачу энергии и сразу почувствовал облегчение. По ощущениям, моего энергетического запаса сильно не убыло, можно продолжать эксперименты. Следующие несколько часов я потратил на обучение, хотя большую часть этого времени я ждал, пока восстановится энергия. Держать умение активным примерно на половине мощности я мог не более 20 минут. Я научился запускать умение вдаль, для этого оказалось достаточно просто продлить луч из ладони дальше, невидимая нить энергии продолжалась в пространство. Но предельная дальность умения оказалась совсем маленькой, всего около 7 метров. Я также мог, как перемещать его, так и фиксировать в пространстве, но при этом, чем сильнее я его задействовал, тем тяжелее и медленнее становилось перемещение, энергия при этом улетала, как деньги в казино. И есть разница в среде, сквозь которую продвигаешь гравишар, по воздуху перемещать его легче, чем под землей. В целом, максимальное гравитационное притяжение, которое создавал шар умения, было примерно в половину моего веса. Не особо впечатляющий результат, но было интересно смотреть, как на высоте сантиметров 20 от земли умение выдирало траву и куски дерна и создавало вокруг себя земляной ком. При этом по мере увеличения расстояния от шара притяжение ослабевало, даже если включить его на полную, через полтора метра никакой эффект уже не чувствовался. У Скорва умение было развито до синего уровня, и меня уже с пары метров сбило с ног сильным притяжением. Возможно, этот параметр можно увеличить, или он просто увеличивается по мере усиления. В общем-то, неплохое умение, но на первых уровнях не впечатляет. Даже не представляю, что можно с ним сделать против гигантского головастика, водяного паука или того же Скорва. Даже маленьких тротваров оно не остановит. Хотя, если он проходит сквозь землю, то, может быть, можно поместить шар умения внутрь тела противника и сдавить внутренние органы. Что будет, если поместить его в голову крупного существа и активировать на всю мощь? Без последствий такое точно не может пройти. Мозг штука нежная, мне ли не знать, я только вчера в нем копался. Я огляделся и выбрал себе ничего не подозревающую и спокойно жующую листву жертву. С самыми маленькими и самыми крупными связываться не стоит, а вот эта серединка подойдет. Не спеша, я двинулся к ней и на расстоянии около 5 метров включил гравишар. Тротвар полным достоинства движением повернул голову в мою сторону, задумчиво жевнул и отвернулся обратно доедать листву. Я толкнул шар вперед и, вливая в него самый минимум энергии, пропустил его сквозь толстую заднюю ногу зверя. Как и сквозь землю, прохождение шара через тело было медленнее и тяжелее и потребовало больше энергии, чем через воздух. Трагвару такие действия явно не понравились, он тут же повернулся всем телом в мою сторону, опустился на передние конечности и так громко проревел мне в лицо, что я сразу понял, что он думает обо мне, об этих экспериментах и о том, где мне следует их проводить. Я тут же отбежал от него подальше и под осуждающие взгляды повернувшихся на шум остальных членов стада сел на поваленное деревце и стал думать. Я смогу причинить серьезный ущерб гравишарам только в том случае, если жертва будет при этом спокойно стоять и не двигать головой. Секунды 2-3 займет проталкивание через тело и секунд 5 увеличение мощности умения с минимального до максимального уровня. Увы, это тоже происходит не мгновенно. Проталкивание сразу выведенного на максимум умения займет еще больше времени, и траты энергии будут выше. И, как показывает опыт, сделать все это незаметно не получится, применение умения чувствуется живым существом. Ради интереса я даже провел шар через свою ногу, ощущения были очень неприятными. Боль, как таковая, не ощущалась, скорее сильный дискомфорт от постороннего вмешательства внутрь твоего тела, Не заметить такое невозможно. Учитывая все вышеописанное, шансы удачного применения против крупного противника крайне малы, он не станет ждать, пока я причиню ему вред. Достаточно мелкого врага можно даже поднять в воздух и добить, пока он не может убежать или атаковать в ответ, или уронить с высоты 7 метров, несколько раз, на что-нибудь острое. Так, мне нужно копье. А если брать тяжелый камень и ронять его на головы, тоже интересный вариант, но будет ли зверь спокойно стоять под ним, сомневаюсь. Хотя вот здесь уже есть все шансы для внезапной атаки, особенно если приделать к этому камню острый наконечник. Я мог поднять шаром примерно половину своего веса, очень неприятно, если такое упадет на голову. Хотя, с другой стороны, это над собой я могу поднять его на 7 метров. А если противник от меня, допустим, в 5, очень похоже на школьную задачку по тригонометрии. Я был уверен, что она никогда не пригодится мне в жизни. Из всего курса я помню только умные словечки вроде синуса и косинуса. Но и без сложных вычислений понятно, что чем дальше от меня, тем ниже будет мой камень. Я отошел на 5 больших шагов от пня, оставшегося от поваленного дерева, и запустил шар, зафиксировав его над ним на максимальную высоту как можно точнее. Получилось около 4,5 метров. А если отойти на 6 шагов, то получается уже только 3 метра. Если мне, стоящему во весь рост, с такой высоты уронить на голову острый камень килограмм 40 весом, я гарантированно помру. А вот двухметровый скорф только разозлится. Я огляделся, подходящих камней для экспериментов рядом нет, упавший ствол слишком тяжелый, я даже просто руками его не подниму. Пока оставлю умение в покое и займусь насущными проблемами. Я окинул взглядом находящиеся вокруг деревья, пытаясь понять, из какого получится самое удачное копье, и выбрал себе небольшой зеленый островок с мелким подлеском по краю. Пока я туда шел, подумал о том, что надо порыскать вокруг и осмотреть каждое дерево или куст на предмет съедобных плодов и ягод. Островок меня не разочаровал, на тот, что меня чуть не съел, он не походил и был наполнен жизнью. Я выбрал себе самый стройный ствол молодого деревца с мою руку толщиной у основания и высотой метров 5-6. Теперь нужно его сломать. Я подрубил его у основания кристаллом лирита, который по-прежнему таскал в руке на автомате. Инструмент неудобный, но не раз меня выручал. Затем создаю гравишар и тяну им за вершину. Дерево ломается и падает, больно ударив меня по плечу веткой. Еще кучу времени трачу на очистку ствола от веток и коры. Привожу в порядок разлохмаченный конец и часа полтора отдаю на то, чтобы отрезать себе двухметровую палку и заострить ее конец. Словами не передать, как мне хотелось, чтобы у меня был хоть плохонький, но нож. Но в итоге всех моих мучений у меня было двухметровое деревянное копье. Теперь я буду таскать с собой еще и его, я невероятно рад. Теперь самое для меня сложное – найти что поесть и попить. Попробую пройти глубже в этот лес, он выглядит перспективно. Продравшись сквозь кусты, я вышел к более толстым деревьям и сплошному ковру странного мха, породнившегося с папоротником. Его толстые ветвистые рожки торчали над землей на ладонь, покрывая каждый свободный сантиметр. Я с опаской наступил голой ногой на этот ковер, но ощущения оказались довольно приятными, мягко, прохладно и слегка хрустит. Прошагав еще немного вперед, я увидел, что в некоторых местах этот сплошной покров разрывается, и там из земли растут. Даже не знаю, как это назвать, грибы, наверное. Удивительно яркие, спиралевидной формы, с переливом всех цветов от основания к краю листа и черной бахромой снизу. По высоте они были мне по колено и такие же в ширину. Похожи на цветы, только мясистые. Не думаю, что они съедобны, учитывая яркий цвет. Я толкнул гриб копьем, ничего не произошло. Наклонившись, я понюхал его, пахнет плесенью и чем-то кислым. Нет, я это точно есть не буду. Я внезапно закашлялся и почувствовал, как зашевелился сосуд с регенерацией, от него потянулись ниточки к легким, горлу, печени и почкам. Что, черт возьми, случилось? Я же просто понюхал гриб. Я в срочном порядке открыл книгу и полез в меню о себе. Так и есть, в разделе временных эффектов значилось отравление средней степени. Я как ужаленный отскочил назад и отбежал к краю мха. Только отравления мне еще не хватало. Меня снова схватил приступ кашля, и закружилась голова. Я почувствовал боль в груди. Сев на землю, я продолжил проверять свое состояние. Кажется, моей регенерации должно хватить на полное исцеление. Надо только немного подождать. Не знаю, сколько времени я так просидел, но мне понемногу становилось легче. Удивительно ядовитая дрянь, а что, если бы я попробовал откусить? Кстати, это вполне себе неплохое оружие, если закидывать его в пасть к врагу тем же гравишаром, только нужна надежная емкость для хранения, а ее у меня нет, таскать в руках кусок яда я не стану. Я закрыл нос и рот рукой, подбежал к грибу и воткнул в него наконечник копья, хорошенько пошурудил и убежал подальше. Какое-то время наконечник копья будет ядовитым, наверное. Итак, поиски еды закончились тем, что у меня еще меньше регенерации. Выйдя из-под леска, я готов был начать пробовать траву, если не найду ничего подходящего. Перебегая рысцой от одного куста или дерева к другому, я стал искать плоды или ягоды на всей площади обеденного стола стада трогваров и поблизости от него. Несколько раз натыкался на крупных и выглядевших опасными насекомых, но слава богу, близкого контакта удавалось избегать. Один раз спасло только вовремя подставленное копье, когда меня атаковало несколько шмелей с куриное яйцо размером. В конце концов я нашел маленькие синие шарики, очень напоминающие ягоды, только росли они непривычным образом, а как наросты на самых толстых ветках. Пометуя о своем предыдущем опыте, я подошел к ним, нюхнул один раз и тут же отбежал. Спустя 5 минут ничего не произошло, я осмелел, подошел, сорвал одну, раздавил между пальцами и убедился, что это действительно ягода. Внутри под жидкой оболочкой было что-то плотное, похожее на несозревшее семечко. На всякий случай я вытер руки об траву и подождал еще 5 минут. Вроде все нормально, будем пробовать. Я сорвал еще одну ягоду, положил в рот и начал медленно разжевывать. И тут же ее выплюнул. Она была ужасно горькой. Я несколько минут сосредоточенно прислушивался к себе, не сработает ли регенерация, но ничего такого не происходило. Вместо этого у меня начал неметь язык. Я быстро понял, что не могу им шевелить, а потом и вовсе перестал чувствовать. Спешно открыв книгу, я полез в раздел о себе и увидел отмеченную зеленым область рта и временный эффект действия анестетика местное. Эти ягоды обезболивающие. Плохо, как еда, они мне точно не подходят. Если съем не ту дозу, то помру. Набрать бы их куда-нибудь на будущее. Кстати, почему на них не реагирует регенерация? Через некоторое время онемение перекинулось на всю нижнюю часть лица, я не мог сомкнуть челюсти. Дышал, как собака на жаре, открыв рот и высунув язык. На всякий случай я сфотографировал ягоды и сделал о них заметку в дневнике. Сгоняв к ядовитому грибу, я и о нем тоже сохранил информацию, может пригодиться. Пока я всем этим страдал, солнце давно прошло зенит, и скоро должен настать вечер. Время пролетело удивительно быстро. Трогвары почему-то сбились в кучу на большой поляне, наверное, опять собрались куда-то идти. Это странно, до ночлега вроде еще далеко. Я рванул к стаду, пытаясь понять, что происходит, и пока я бежал, вожак-бабушка громко промычала и уверенно пошла вперед. Выстроившись привычным строем, остальные двинулись за ней, я поплелся следом. Рот еще толком не отпустила, я уже мог его закрыть, но язык еще не чувствовал. Кажется, он уже высох и потрескался. Глава 10. Шли мы долго, как минимум несколько часов. За это время я успел вдоволь полюбоваться окрестностями. Мы пересеклись со стадом других травоядных, только размером с буйвола и покрытых длинными шипами. Их было много, по примерным оценкам, более 200 особей. Мы почтительно обошли их полукругом. Вообще живности попадалось порядком, в основном это были летающие существа с кожистыми крыльями разных размеров, форм, расцветок и гастрономических пристрастий. Дважды я встречал даже своих старых знакомых с реки, садившихся на мое плавучее дерево. Никто из них почему-то близкое знакомство свести не пожелал, ближе 20 метров к себе не подпускали. Все сухопутные животные держались еще дальше и стремительно уносились прочь при попытке приблизиться. Некоторые так искусно прятались в траве, что я замечал их только тогда, когда они уже вскакивали и убегали прочь. Один раз попались кости какого-то крупного существа, но я не стал пока с ними связываться, уж больно не хотелось рисковать. Если бы стадо стояло на месте, я бы попробовал. Я отчаянно пытался раздобыть себе что-нибудь съестное по пути, но с живностью не везло, а ягоды или грибы или что-либо неизвестно какого роду племени было есть опасно. Помру или отстану, что тоже равносильно смерти. Грибов, кстати, попадалось удивительно много, и большинство из них были очень крупными. Росли нагло, и никого не боясь, посреди открытых мест. Я 4-жды видел грибы выше себя ростом, Подозреваю, что это еще не самые большие. Когда мы проходили рядом с краем леса, мое внимание привлекло дерево с огромными листьями. На некоторых листочках я мог поместиться целиком. Ради такого чуда я рискнул отбежать от стада и не пожалел. Среди этих листочков росло что-то подозрительно похожее на кокосы. Я загорелся желанием сорвать несколько, вдруг съедобные. Я, недолго думая, запустил к ним гравишар и удачно сорвал штуки 4. Кокосы оказались размером примерно с голову и тяжелыми, почти черного с коричневыми прожилками цвета. Оболочка на ощупь была твердой и покрытой канавками и выступающими вкраплениями. Схватив пару штук, я рванул к стаду, пытаясь удержать одновременно два кокоса, копье и лирит. Хлопнув себя по лбу, я вернулся к дереву, оторвал лист длиной около 1,5 метра и шириной 1 метр, завернул в него оба кокоса и сделал что-то вроде котомки, завязав в узел срединную часть листа. Продев копье под узел, я побежал со всех ног к своим. Намучился я с этой поклажей здорово, лист постоянно развязывался, и я вынужден был останавливаться, чтобы все поправить. Пару раз я пробовал их разбить, но ни удары друг об друга, ни падение на камни не сломало плотной оболочки. Я даже попробовал подложить один под ногу шагающего гиганта, и потом еле вытащил его из земли, куда его вдавило по самый верх. Стоит попробовать уронить сверху камень потяжелее, но это уже когда остановимся. Когда солнце коснулось горизонта, мы все еще шли. Окружающая обстановка постепенно менялась, исчезли леса и поля. Стали попадаться крупные обломки скалы и невысокие холмы, трава становилась все ниже, и я все чаще наступал на острые каменные обломки. Спасибо значительно ускорившейся регенерации, мелкие ранки на ногах заживали за пару минут, но идти было некомфортно. А если прибавить к этому закат, заливавший все красным цветом, и угрюмые скалы с холмами вокруг, то атмосфера после солнечного дня получалась довольно мрачная. Я снова не понимаю, куда мы идем. Тродворам здесь нечего есть. Идти так далеко ради ночлега? Солнце почти зашло, когда мы подошли к скале, расколотой надвое расщелиной. Она была достаточно широкой, чтобы в нее смогли пройти все тродворы по одному в ряд. Пропустив вперед сначала молодежь, а потом взрослых, альфа-бабушка шагнула в проход последний, почти его перегородив. Судя по всему, в дождливую погоду здесь тек большой ручей, всякого мусора вроде сухой травы. Веток и корней здесь было предостаточно. Я протискивался мимо больших животных, пытаясь понять, что там впереди. К концу расщелина немного расширялась, здесь вовсю готовились ко сну самые младшие, пытаясь найти чистый уголок, где нет торчащих камней. А дальше ничего не было. Расщелина заканчивалась 10-метровым обрывом, снизу текла река. Судя по всему, та же, по которой я приплыл. Сразу стали понятны преимущества ночевки в таком месте. Чтобы напасть на стадо, нужно миновать вожака, которого даже мертвого будет преодолеть непросто, он перегородит собой проход. Спать мне совсем не хотелось, слишком много впечатлений от прошедшего дня, да и вдруг ставший приятным вес местных кокосов шептал мне избавиться от него и поесть. Боже, я ведь ничего не ел уже, больше недели точно. В самом ущелье было темно и мало места, разбивать их имело смысл или около обрыва, или возле выхода. Я выбрал выход. Протиснувшись мимо вождицы, я вышел на более-менее ровную скалистую площадку перед входом. Теперь, пока не стало совсем темно, нужно найти подходящий камень. Пошатавшись по округе, я нашел подходящий булыжник по ощущениям больше 20 кг весом, вытащил его на ровное пространство и положил рядом оба кокоса. Схватив камень гравишаром, я начал его поднимать и нацеливать точно на кокос. Остановившись на высоте в 4 метра, я обошел его кругом и удостоверился, что он упадет точно куда мне нужно. Энергия улетала ужасно быстро, я с полного запаса потратил уже 1/3. Резко оборвав подачу энергии, я с удовольствием наблюдал, как камень грохнулся точно на кокос и раздавил его так, что брызги полетели во все стороны. На каменной платформе образовалась лужа, я подошел ближе и потрогал ее. Черная маслянистая жижа со слабым запахом некачественного пластика. Это не кокосовое молоко точно. Чувствуя близкое разочарование, я отвалил камень и взял в руки осколок скорлупы с небольшим количеством жидкости внутри и, плюнув на все предосторожности, лизнул ее. Поначалу не происходило ничего, потом регенерация все-таки включилась и, проработав 3 удара сердца, остановилась. Я даже не успел открыть меню. Видимо, все-таки яд, но очень слабый. Жаль, очень жаль. Может, он просто неспелый? Без всякого энтузиазма я поставил рядом второй кокос и поднял над ним камень. Уже не особо проверяя точность, я уронил его вниз. Тяжелый булыжник упал не совсем так, как нужно. Кокос он раздавил, но краем хорошо впечатался в скалистый пол, высек сноп искр, которые упали на разлитый сок, и он внезапно вспыхнул. Я вначале своим глазам не поверил. Решил, что какой-то мусор загорелся, но когда пламя охватило всю лужу и поднялось до колена, у меня наступил ступор. Я совершенно этого не ожидал и не знал, что делать. Сзади громко затрубила предводительница трогваров, ей тут же начали отвечать другие. Поднялся гам, кажется, у них началась паника. Это привело меня в чувство. Насколько я знаю, дикие животные боятся огня, нужно потушить его, пока они там не наделали глупости и не начали сигать с обрыва. Так, а чем я буду его тушить? У меня ничего нет, кроме деревянного копья. Я активировал шар, включил на полную и направил к камню, вокруг которого был огонь, поднял его и горящие скорлупки вместе с частью сока, однако большая его часть так и осталась гореть на земле. Ничего, она быстро сама потухнет. Все это добро я понес подальше от входа, но далеко унести не получилось, энергия быстро кончилась. В принципе, сок сгорел, и горели только скорлупки, можно просто раскидать их или тем же камнем их раздавить и погасить. Трогвары вроде немного успокоились, пятно сока сзади тоже потухло. Так, а зачем мне тушить костер, он же может мне пригодиться. Я рванул ко входу, пробежал между ног встревоженной предводительницы и остальных крупных трогваров и окинул взглядом обстановку. Вроде все на месте, никто в пропасть не упал, все напряженные, но глупости не делают. Значит, пока можно расслабиться. Я бросил копье на землю, кристалл схватил в зубы и бросился собирать сухие листья и ветки. Набрав немного, я рванул обратно, и едва успел, последний осколок догорал. Я аккуратно положил на него несколько листочков и, когда они занялись, добавил еще. Мой костерок постепенно разгорался, я поджег веточку и перенес ее еще метров на 20 подальше от входа, добавил еще листьев и веток, потушил старые и сходил еще за дровами. Через некоторое время я уже спокойно сидел у костра и любовался языками пламени. Я снова пролетел с едой, но получил огонь. Честно говоря, я даже не планировал его как-то добывать, пока в этом не будет необходимости, мне достаточно тепло, готовить на нем тоже нечего, в качестве защиты от хищников он не имеет смысла, пока я в стаде. Но на будущее совершенно точно нужен способ быстро его добывать. Нужно найти еще этих плодов и пропитать их маслом деревяшки или кожу. Тогда я смогу разводить костер, хорошенько ударив камнем о камень. В цивилизации можно будет просто купить или сделать зажигалку. Кстати, о камнях. Нужно попробовать сделать себе каменный нож. Я немного погулял по площадке и собрал кучку камней, которые, по моему разумению, могли подойти, и начал стучать ими друг об друга. Ничего, даже близко похожего на нож не получалось. Это оказалось в разы сложнее, чем я думал. Нужно учитывать структуру камня и предвидеть, как он расколется, бить в строго определенное место с определенной силой и, если тебе повезет, то кусок отколется так, как тебе нужно. И так несколько раз, пока не достигнешь нужной формы и остроты. Максимум, чего я достиг, это кусок полукруглого камня размером с полладошки с достаточно острым краем, чтобы он царапал кожу. Среди разломанных кусков я выбрал два, которые при соударении давали максимальное количество искр, буду пробовать разводить ими огонь. Есть хотелось жутко, я с грустью вспоминал все те блюда, которые вроде бы не люблю, но сейчас съел бы с огромным удовольствием. Даже мысли о мозгах скорво становились приятными, как только я представлял их поджаренными на сковороде с каплей оливкового масла, щепоткой соли, свежей рукколой и бокалом вина. Боже, да я слюной сейчас захлебнусь. Нет, с этим точно нужно что-то делать. Я не могу больше себе позволить умирать и возрождаться, когда заканчивается регенерация, нужно добыть еду, даже если для этого придется рискнуть. Первый вариант, о котором я подумал, это, как ни странно, рыбалка. Найти какой-нибудь корень или ветку, спуститься с края обрыва настолько, чтобы я мог опустить гравишар в воду. Там полно рыбы, наверняка за несколько попыток что-нибудь поймаю. Но летучие мыши могут заинтересоваться мной, висящим на обрыве, в самый неподходящий момент. А хотя, может и позволить им мной заинтересоваться, только не на обрыве, а на земле. План созрел и казался мне хорошим. Никогда не думал, что лежать неподвижно так тяжело. Затекало абсолютно все, хотелось повернуться на бок, изменить положение ног, почесаться и, наконец, просто плюнуть на все это и перестать маяться ерундой. План состоял в том, чтобы притвориться мертвым и ждать, пока подлетят те существа, что слетелись к трупу Скорва. Потом я прижимаю к земле одного из них гравишаром, убиваю копьем и жарю на костре. Если ситуация становится слишком опасной, то просто убегаю к своей стае, под защиту большой мамочки. Да, логических дыр в моем плане больше, чем в историях про попаданцев, но я очень хочу есть. По моей логике, эти летуны – падальщики, и должны кидаться на все, что не двигается и пахнет кровью или мертвечиной. Специально для этого я пустил себе немного крови из ноги, сколько смог, она отказывалась бежать. Резать приходилось вену возле лодыжки и постоянно не давать ей затянуться. Неприятная процедура. Честно говоря, я ожидал чего угодно, кроме того, что на меня просто никто не отреагирует. Я был готов к атаке гигантских монстров, к нападению целой стаи стервятников, к выскочившим из-под земли корням, которые меня проткнут, но не к тому, что умру от скуки. Я лежал уже пару часов, судя по восполнившемуся запасу энергии. Костер почти догорел, а у меня на него большие планы. Может, я к нему слишком близко, и он всех отпугивает? Поднявшись, я порыскал по округе и насобирал немного веток, поломав их об коленку, побросал в огонь. Можно было сходить в ущелье, но не хотелось будить спящих великанов, еще переполошаться, что от меня кровью и дымом пахнет. Подумав немного, я не стал отходить дальше от костра и лег на то же место. Говорят, что в темноте и тишине слух обостряется. Вроде как это рефлекс, выработанный человечеством за тысячи лет жизни бок о бок с опасными ночными хищниками и враждебными племенами. Потрескивание костра и стрекотание насекомых казались невероятно громкими, а любой шорох представлялся крадущимся в темноте хищником. Наверное, именно в такие моменты рождалась религия. Ты остаешься наедине со своими мыслями, тебя окружает страшная тьма, в которой водится чудовище, а потом поднимаешь взгляд и видишь полное сияющих звезд небо. Поневоле начнешь придумывать всесильное существо там наверху, которое заботится о тебе и защитит от крадущихся монстров. Во что еще верить, если твоя жизнь, по сути, зависит от случайности, съедят тебя или твоего соседа, почует твой след гигантский медведь или пройдет мимо. Даже мне было не по себе, хоть я и бессмертный и осознаю, что это игра. А каково было древним людям, когда от обычного перелома ноги умирали? Не знаю, сколько я так пролежал, вглядываясь в темноту и прислушиваясь к ночным звукам, пока не услышал шелест. Не помню точно, но вроде как это те же звуки, что раздавались возле трупа. Кажется, источников минимум два, они то громче, то тише. Не уверены, стоит ли садиться, ну что же, подождем еще. Я замер, стараясь дышать через раз и весь сосредоточился. Копье лежало в левой руке, в правой приготовил гравишар. Я пытался увидеть их в ночном небе, но ничего не выходило. На слух понять, где они находятся, тоже не вышло. Шелест словно не имел точного источника, лишь примерное направление. И пока я был весь сосредоточен на происходящем в небе, что-то коснулось моей ноги. Это было неприятное холодное касание чего-то живого и шевелящегося, словно большого склизкого червя бросили на ногу. От неожиданности я едва не вскрикнул, резко подобрал ноги под себя и перекатился в сторону, схватив копье в обе руки и выставив перед собой. В метре от места, где я лежал, деловито шевелила длинными и изгибающимися усами огромная многоножка. Она была длиной с руку и толщиной с бедро взрослого мужчины. Не знаю, как называются челюсти у насекомых, но у этой твари они выглядят как кусачки для толстой арматуры. Наверняка еще и ядовитые. Какое-то время мы просто разглядывали друг друга, потом она, перебирая многочисленными лапками, двинулась в мою сторону. Абсолютно не хочу знать, что она задумала, не люблю насекомых. Резким движением я ткнул в район головы копьем, с силой надавил на него, и только после этого оно с громким треском пробило хитиновую оболочку. Многоножка тут же свернулась кольцом и резко ударила хвостом по древку. Я испугался, что оно сломается, но нет, выдержало. Я навалился всем весом, стараясь проткнуть ее до земли, вроде как получилось, но чертова насекомая не унималась и еще трижды ударила по копью. Кажется, у нее на конце хвоста какое-то жало, тварь словно выдергивала что-то из плотной древесины. Пока я удерживал многоножку, Шум крыльев внезапно затих. Я не придал этому особого значения, решил, что стервятники улетели. Как оказалось, зря. Меня сотряс сильный удар сверху. Одновременно с этим когтистые лапы вцепились мне в плечо и шею. Я всерьез испугался, что мои шейные позвонки не выдержат и сломаются. Хватка была очень сильной. Я не могу пошевелить головой, не могу выдернуть копье из многоножки, потому что она еще живая и может ужалить. Черт, что мне делать? Удерживая копье одной рукой, я второй попытался схватиться за лапу, держащую шею, и отодрать от себя когти, но ничего не вышло, ни один палец даже не пошевелился. В этот момент тварь сверху усиленно захлопала крыльями, появилось странное ощущение легкости, и меня потянуло вверх. Ноги оторвались от земли, многоножка соскользнула с копья. Мои раны с когтями внутри буквально разрывало, правая рука начала неметь. Я перевернул копье острием вверх и изо всех сил ткнул им туда, где должно быть тело летуна. Оно угодило во что-то мягкое, раздался высокий пронзительный писк, но мы продолжили подниматься. Уже метров 5 высоты, опасно. Я выдернул копье и еще раз ткнул, целясь как мог в то же место, потом перехватился за конец и изо всех сил толкнул его вверх, вгоняя как можно глубже. Твари этого хватило. Она заверещала и начала заваливаться в бок, теряя высоту. Я принялся водить концом копья из стороны в сторону, увеличивая рану. Не выдержав издевательств, меня просто отпустили, и хоть я этого ожидал, но все равно едва успел схватиться за лапу, и мы относительно медленно долетели до земли. Едва коснувшись ногами твердой поверхности, я тут же рванул в сторону от раненого животного, так и оставив в нем копье. Я наконец разглядел, с кем имею дело. Огромная летучая мышь с собачьей пастью. Упав на землю, она забила крыльями и противно зашипела на меня. Потом, держа меня в поле зрения, упала на спину и, вцепившись лапой в копье, выдернула его из своего брюха. Оно, кстати, было воткнуто очень удачно, под углом вошло в мягкий живот, конец находился где-то под ребрами, там, где сердце и легкие. Перевернувшись на лапы, мышь-переросток снова забила крыльями, пытаясь взлететь, но ничего не вышло, правое крыло почему-то двигалось медленнее левого. Я уже думал о том, как мне завладеть копьем и попытаться добить животное, начал готовить гравишар и тут услышал топот. Чьи-то копыта громко стучали по твердой почве и камням. Я повернулся на шум и похолодел, в нашу сторону вовсю неслись три здоровенных скорва. Видимо, их привлек звук нашей возни, летучая мышь верещала довольно громко. Плюнув на все, я рванул к костру, благо хороший ориентир, не пропустишь, а там и вход в расщелину. И уже пока бежал, понял, что не успею. Шум сзади был все громче, раздался пронзительный крик летучей мыши и утробное рычание. Я обернулся на бегу и увидел, как два хищника рвут несчастного летуна на части, а третий вовсю прыть несется за мной. И до нашей радостной встречи осталось немного. Я успею добежать до костра, но никак не до расщелины. Черт, если бы проклятая летающая тварь не унесла меня далеко в сторону, я бы успел без проблем. На ходу создав гравишар, я схватил им горящие ветки и угли. Усилив умение, насколько успел, я остановился и попытался нацелить огонь в глаза своему преследователю, но все повернулось иначе. Скорф уже разинул пасть для захвата добычи, и мой костер затянуло туда. Когда наши гравишары соприкоснулись, у меня появилось странное чувство, словно волна прошла по моей нити энергии, разорвав ее. Умение как рубильником отключили. Мне некогда было об этом раздумывать. Я рванул в сторону, убегая из-под ног разогнавшегося чудовища. С хрустом закрыв пасть, скорф пробежал несколько метров и, замедлившись, остановился. Потом снова открыл и с харкающим звуком попытался выплюнуть все изо рта, но вылетели только крупные ветки, мелкие угли словно прилипли. Я даже успел услышать их шипение. Окончательно потеряв ко мне интерес, он развернулся и трусцой куда-то побежал, периодически отхаркиваясь. Я все это время бежал к входу в ущелье, глядя через плечо на происходящее, и уже когда забежал за угол, услышал вой. Кажется, кому-то серьезно поджарило язык, но ничего, его регенерация с этим быстро справится. Когда я забежал в ущелье, большая мамочка была на ногах, и даже на ее невыразительной морде четко читалось выражение «Что ты там опять натворил, придурок?». Обнюхав меня, она подняла голову и напряженно уставилась на проход. Вряд ли те три скорва угомонятся после ожога языка и маленькой летучей мышки. Наверное, стоит ожидать нападения. Устроившись между передних лап Трагвара, я стал ждать. Можно, конечно, просто убежать к малышне и лечь спать, но как-то это некрасиво будет после того, как я всю эту кашу сам заварил. Не прошло и 5 минут, как первая тень показалась в проходе. Шумно нюхнув воздух, Скорф постоял пару секунд на виду и скрылся. Через некоторое время стих стук копыт по камню. Наступила звенящая тишина, не слышно было даже стрекотания насекомых. Неужели ушли, не захотели соваться в узкое ущелье с огромным травоядным? В подтверждение моей догадки старшая завозилась и начала сгибать задние ноги, чтобы лечь, я быстренько ретировался из-под нее. Когда она окончательно приготовилась ко сну, я тихонько подошел и положил руку ей на шею. Кожа была теплой и гладкой, под ней чувствовалось биение большого сердца и глубокое спокойное дыхание. Удивительное ощущение, вот так прикасаться к этому огромному существу. Чувствуешь себя маленьким мальчиком рядом со старым и мудрым великаном. Уже вторую ночь вся стая толком не спит из-за меня, уж не говоря про то, что я дважды привлекал скорвов и попадал в неприятные ситуации. Надеюсь, я когда-нибудь смогу отплатить им добром за их терпение. А может, я просто сентиментальничаю, это же всего лишь плод чужого воображения, придуманные и запрограммированные кем-то существа, и при этом крайне реалистичные. Мне давно не давал покоя чрезмерный реализм этой игры. Я могу поверить, что кто-то постарался над крупными млекопитающими, но кто делал разными каждую травинку, каждый листик на дереве. Я уже имел опыт VR-игр, но там все было как-то иначе. Это повод серьезно подумать, но не сегодня, мне тоже пора на боковую. Раны противно ныли, хоть они и не были опасными, но когти впились глубоко, и при каждом движении головой стреляло болью. Моя нынешняя регенерация быстро их зарастит, даже в меню не полезу, и так чувствую, что оставшегося запаса хватит с большим избытком. Вот только я снова не добыл себе пропитание, а значит, запас не восполнится. Постоянные неудачи угнетают, настроение ниже плинтуса, но я не стану опускать руки, придумаю что-нибудь завтра. А пока спать. Я лег на землю, прижался к теплой шее животного и заснул. Глава 11. Проснулся я от толчка. Разлепив глаза, увидел прямо перед лицом ногу толщиной с дерева и сразу решил, что пора вставать. Поднявшись, я какое-то время пытался понять, где я и как сюда попал. Видимо, сон выдался совсем коротким, солнце только-только показало краешек. События вчерашнего дня поднимались в памяти, но лучше бы я все это забыл. Пока стадо не побежало на утренние процедуры, нужно забрать копье и посмотреть, остались ли какие-нибудь кости от летуна. Немного размявшись, я двинулся на поле прошедшей битвы. Кострище было хорошо видно, а вот остальное пришлось искать. Быстрее всего я нашел трупик многоножки, он почему-то остался нетронутым. Может, это потому, что она ядовитая. На хвосте у нее действительно было что-то вроде шипа, да и укус наверняка ядовит. Я не стал ее трогать, пошел дальше. Остатки летучей мыши тоже нашлись быстро, черное пятно спекшейся крови и 2 крыла, все, что от нее оставили хищники. Одно из крыльев было разодрано и изломано, а вот второе выдрали из плеча и обглодали сустав, а в остальном оно практически не пострадало. Я взял его в руки, неудивительно, что их не стали есть, кожа сухая и похожа на искусственную, в глубине проглядывают кровеносные сосуды, мяса или жира нет, кости тонкие и очень прочные. Если их аккуратно вынуть, можно что-нибудь из него изготовить, ту же сумку или одежду. Однозначно беру его с собой. Копье тоже нашлось неподалеку. Кто-то наступил на него и сломал пополам. Половина с острием была покрыта засохшей кровью. В том месте, где его жалила многоножка, были отчетливые бурые пятна. Видимо, яд из жала попал на древко и отравил летучую мышь, когда я воткнул его глубже. Может, и скорвам досталось, когда они ее слопали. Еще раз убеждаюсь, что яд в этом мире очень неплохое оружие. Ловить здесь больше нечего, можно взять только крыло и на ближайшей стоянке попробовать вынуть из него кости. И нужно изготовить новое копье как можно быстрее, как показывает опыт, даже такое оружие намного лучше, чем ничего. Я быстро сбегал мимо сонных животных к стене у самого обрыва, забрал лириты осколки камня, которые оставил там перед реализацией гениального плана, и вернулся. Нужно как-то все это упаковать. Крыло складывалось, можно вложить свои камни в складку и подвязать его, чтобы не раскрывалось. С большим трудом я сумел отрезать от рваного крыла 2 полоски кожи и ими связал концы крыла. Выглядело все это несуразно, но нести на плече достаточно удобно. Пока я всем этим занимался, На площадку перед расщелиной вывалилось все стадо. Завтракать здесь было нечем. Кто-то вовсю опорожнял кишечник, кто-то бездельничал, кто-то озирался по сторонам и нюхал воздух. Судя по поведению большой мамочки, мы сейчас снова двинемся в путь, как только все будут готовы. Я свои вещички собрал и был готов идти хоть сейчас и просто сел на землю в ожидании. Голод снова давал о себе знать, но думать о том, как добыть себе еду, не хотелось, слишком много было неудач на этом поприще. Как только дойдем до пастбища, буду просто пробовать всю растительность подряд, пока не найду что-нибудь съедобное. Не вся же растительность здесь ядовитая, должно быть что-то пригодное в пищу. Громкий голос предводительницы отвлек меня от мрачных мыслей. Протрубив команду остальным, она уверенным шагом двинулась к неведомой мне цели, все потянулись за ней в привычном порядке. Поднявшись, я занял место в конце процессии и пошагал в неизвестность. Если я правильно понимал направление нашего движения и течение реки, то мы от нее отдалялись, она текла с севера на юг, делая зигзаги, если судить по карте. Мы шли вначале на юг, потом повернули на юго-восток, видимо, ради безопасного ночлега, а сейчас идем на юго-запад. Думаю, маршрут был знаком Трагваром, и они ходили по нему не первый раз, точно зная безопасные места для ночлега и проходимые для них пути. Можно предположить, что место следующего ночлега будет также безопасным, нужно постараться ни во что больше не влипать и спокойно выспаться, и другим дать поспать, клятвенно себе это обещаю. Примерно после пары часов путешествия наголомные каменные россыпи закончились и снова вернулись травяные луга с островками леса. Вопреки моим ожиданиям, никто и не думал останавливаться с целью перекусить. Мы прошли все эти удобные для кормежки места и подошли к густому лесу. Свернув влево, мы некоторое время шли по его краю, пока не свернули на широкую тропу, идущую вглубь. Уже на тропе в стае произошло перестроение, трагвары вытянулись в цепочку, крупные особи заняли положение спереди и сзади, молодежь по центру. От греха подальше я присоединился к детишкам. Кто знает, что за ужасы водятся в этом лесу, а то, что он не пуст, было слышно издалека. Какофония криков, стрекотания, жужжания и непонятного скрежета четко давала знать, что местные обитатели живут активной полноценной жизнью, общаются, ходят в гости, едят друг друга. Даже после того, как по тропинке прошли здоровенные трагвары и протоптали ее здоровенными лапами, тут и там под ногами попадались насекомые, некоторые весьма приличных размеров. Нужно было быть осторожным, чтобы не наступить на какое-нибудь жалящее или кусающееся ядовитое существо. Конечно, таких экземпляров, как та многоножка, пока не попадалось, ну или они активно убегали с дороги, но я все равно испытывал напряжение и внимательно смотрел на дорогу. Да даже гиганты чувствовали себя неуверенно, их традиционная перекличка прекратилась, даже шаги, кажется, стали тише. Если подумать, этот лес – прекрасное место для нападения. Вылетаешь из чащи, хватаешь зазевавшуюся мелочь и обратно в гущу леса. Мне кажется, единственное, что останавливало хищников – это размер трагваров. Быстро утащить даже самого младшего было почти невозможно. Из достойных кандидатов на съедение был только я. Если же предположить, что в лесу водились огромные хищники по размеру, сравнимые хотя бы с некрупными членами нашей стаи, то их приближение будет слышно издалека. Они неизбежно будут ломать кусты и деревья при быстром передвижении. О том, что не все так просто, я узнал, когда мы наткнулись на стайку существ, похожих на кенгуру с большими ушами и до метра ростом. Двое из них активно выясняли отношения, остальная стая с интересом наблюдала за происходящим, расположившись чуть поодаль. Когда к ним подошла наша предводительница, шедшая первой, стая оперативно рванула в кусты, а вот дерущиеся были слишком увлечены, и очнулись только когда над ними навис огромный живот. Один пробежал между передних лап и свернул там же, где остальная стая, а другой просто кинулся в сторону. Его и постигла печальная судьба. Большой куст, мимо которого он пробегал, внезапно превратился в покрытое длинной, свисающей до земли зеленой шерстью существо. Совершив очень быстрый рывок в сторону убегающего, оно высунуло из себя черную конечность и схватило неудачливого бойца. Короткий тонкий визг, и монстр уже убегает в заросли со своей жертвой. К сожалению, толком не успел его рассмотреть, слишком далеко было от меня место событий, да и произошло все почти мгновенно. Но одно было понятно точно, в лес не ногой, да и не очень-то хотелось. Следующим событием, ухудшившим и без того напряженную атмосферу, стало обнаружение трупа. Когда тропа вильнула, огибая огромное упавшее дерево, за ним обнаружилась небольшая поляна, стиснутая с трех сторон растительностью. Прямо в ее центре лежали остатки какого-то животного, тошнотворный запах заставлял Тредворов недовольно фыркать, я с трудом сдержался, чтобы не пробежать вперед. Вместо этого я задержал дыхание и попытался внимательно рассмотреть мертвое тело. Судя по всему, существо погибло достаточно давно, такой запах не мог появиться быстро. Внутренности и плоть были полностью выедены, осталось только голые кости и часть шкуры, которая шевелилась в некоторых местах, под ней явно кто-то ползал. Собственно, по этой шкуре я и опознал его, мы как-то проходили мимо стада крупных, покрытых шипами травоядных. Судя по торчащим из шкуры и валяющимся рядом шипам, это было одно из них. Может, в нем сохранился кристалл? Я отошел чуть в сторону, пропуская идущих позади, и взглянул на труп оком. Судя по табличкам с информацией, существо звалось Бурсом, параметры были в самой зелени и в обрисованном контуре нигде не проглядывалось пятно кристалла. Скорее всего, смерть наступила более 3 дней назад, и он уже разрушился. Не в силах больше терпеть этот смрад, я бегом припустил на свое место в группе. Интересно, как этот самый Бурс здесь оказался? Вряд ли он случайно мог оказаться в лесу один, скорее всего они так же, как и мы, куда-то шли стадом и на них напали. Даже такой крупный и вроде бы хорошо защищенный зверь, просто еда для кого-то. С другой стороны, получается, что по этой тропе частенько ходят крупные стаи, очень интересно, куда она ведет. Ну, в любом случае, я скоро это узнаю. Дальнейшее путешествие прошло без особых приключений, тропа постепенно перешла в низину между 2 крупных холмов. Когда они закончились и перешли в пологий спуск, моему взгляду предстал вид, который заставил мое сердце биться чаще и наполнил душу надеждами. Вся цель путешествия, само существование тропы и многие другие вещи разом встали на свои места. Передо мной в чешеобразной низине, оставшейся то ли от извержения вулкана, то ли от удара метеорита, раскинулось озеро 2 км в диаметре. Мы вышли в аккуратно единственный пологий спуск к нему, видимо, какое-то масштабное природное явление обрушило край в этом месте. Все это время мы шли на водопой по тропе, протоптанной множеством ног, копыт или еще каких-то конечностей. Но, полагаю, дело вовсе не в жажде. Я оглянулся на раненых в ночном нападении Тредворов, их раны зажили, но запасы регенерации они так полностью и не восстановили. Видимо, для них действовали те же правила, что и для меня. Для полного восстановления регенеративного запаса требуется поесть, попить и поспать. И нельзя заменить одно другим. Это готовое решение одной из моих проблем. Но взбудоражило меня вовсе не само озеро. Ближе к правой стороне располагался небольшой островок 200 метров в ширину и 300 в длину. И на нем отчетливо были видны какие-то постройки из черного камня, одной стороной уходящие в воду. Расстояние, конечно, слишком большое, чтобы говорить с полной уверенностью, но я очень надеюсь, что это какое-то здание. Может, даже там есть люди, или следы их присутствия, или хотя бы просто подсказки, где их искать, или что-то полезное. Например, труп с идеально сохранившимися доспехами с сопротивлением ко всем видам урона, законам физики и здравому смыслу, в комплекте с мечом с функцией автонагиба всех и вся. Конечно, именно так и будет, я прям чувствую. Маленький и незаметный рояль в кустиках. Пока я на все это любовался, стадо уже начало спуск. Хоть уклон и был небольшой, Тредворам с их массивной филейной частью с толстым хвостом приходилось опираться на тонкие передние лапы. Они шли медленно и осторожно, аккуратно переставляя каждую конечность. Меня подобные проблемы не беспокоили, я лихо сбежал вниз, жадно разглядывая островок, и остановился перед высокими прибрежными зарослями, достающими мне до груди. Зуб даю, в них водится что-нибудь нехорошее и съест меня, как только я сунусь. Лучше подожду поддержку в лице предводительницы, а пока нужно поломать голову о том, как попасть на остров. Это не тот мир, чтобы мне просто дали его переплыть, а умереть в шаге от цели будет очень обидно. Нужно придумать какой-то плот или хотя бы просто дерево, опыт плавания у меня уже имеется. Но, как назло, поблизости ничего крупного не росло, утащить большое и тяжелое бревно издалека я не сумею. Опять же, много зависит от того, что водится в этой воде. Если что-то очень крупное, то меня не спасет ни плот, ни большое дерево. И как мне его толкать, сделать весла? Большая мамка за это время уже добралась до прибрежной растительности и замерла в ожидании. Я не понимал, чего она ждет. Когда все трогвары спустились, она гортанно крикнула так, что заложила уши, и двинулась в заросли. За ней последовали еще четверо самых крупных представителей стаи, образовав широкий клин. Они пошли вперед, оставляя позади себя протоптанную дорогу приличной ширины. У них из-под ног с противным блеянием разбегались какие-то существа размером с бегемота, заросли мешали разглядеть. Дойдя до воды, они не стали останавливаться и пить, а вместо этого зашли в нее довольно далеко и образовали полукруг с центром на берегу. Еще одна команда предводительницы и остальные члены стаи двинулись вперед, сохраняя порядок с молодняком в середине и старшими по краям. Как только первые ряды зашли в воду, первая пятерка двинулась в направлении того самого острова, о котором я так грезил. Моей радости не было предела, правда, когда я окунулся сам, то немного поостыл. Не то чтобы вода была холодной, наоборот, она была очень теплой, просто запах от нее исходил какой-то неприятный и оттенок был буро-зеленый. Пить такую не хотелось совсем, речная была намного чище, но вполне возможно, что у меня и выбора нет. Если я поплыл почти сразу в ряду маленького роста, то крупные трогвары еще долго просто шли по дну, пока глубина не стала достаточной, чтобы скрыть их с головой. Оказалось, что эти крупные животные хорошо плавают, поспевать за ними было непросто, особенно с крылом летучей мыши в руках. Я пытался держать его зубами, но это было неудобно, в рот попадала вода, пробовал грести одной рукой, но быстро начал отставать. Тогда мне в голову пришла гениальная мысль. Я снова сунул поклажу себе в зубы и на максимальной скорости поплыл к ближайшему крупному трогвару. Когда я подплыл к нему практически вплотную, тот недоуменно покосился на меня, явно не понимая, что я делаю. А когда я обхватил его руками за толстую шею, вообще потрясенно ухнул и попытался меня стряхнуть. Но, увы, шеи у них короткие, а резкое движение в воде сделать проблематично для такого большого тела, и в итоге я с определенным комфортом продолжил свой путь на буксире. Мелькнула шальная мысль, а не попробовать ли мне сделать из них ездовых животных, а что, на слонах спокойно катаются, выполняют определенные работы, может и этих существ можно также использовать. Если подумать глубже, то можно даже создать отряд человек в 15 на таких вот гигантах и спокойно путешествовать по опасным землям. Побеждать разную мелочь, богатеть и развиваться, собирать кристаллы и другие ништяки, не боясь хищников. Если моя затея выгорит, стану местным магнатом, все деньги и женщины будут мои. За своими мечтаниями я пропустил тот момент, когда конечности трогваров достигли дна. Мой невольный транспорт, ощутив надежную опору под ногами, тут же взвился на задние лапы. Я вылетел из воды вместе с верхней частью животного. Мощное движение огромного тела, и я с размаху лечу обратно в воду, потеряв крыло и ориентацию в пространстве, с головой погрузившись в зеленую муть. Вынырнув, я отплевался и начал осматриваться вокруг себя в поисках крыла, но, к сожалению, оно утонуло, завернутые в него камни сделали свое черное дело. Поняв, что мне придется нырять, я тяжело вздохнул, кажется, мой путь в магнаты будет полон взлетов и падений. С третьей попытки крыло отыскалось. Благо глубина была небольшая и никакого течения не было, хотя нулевая видимость доставила мне хлопот. На берег острова я вылез уже последним, что, возможно, и к лучшему, передо мной хорошо утоптали дорогу и разогнали все живое. Устало присев на какой-то камень, я уже собирался развернуть крыло, чтобы проверить, не потерялось ли чего, как через мгновение испуганно вскочил. Камень подо мной громко хрустнул и просел. На всякий случай я отскочил на пару метров и напряженно вгляделся в то место, где сидел, пытаясь понять, не угрожает ли мне что-либо. Вроде движения нет, просто камень, который почему-то продавился сверху. Осторожно обойдя его по кругу, я увидел след большой трогварской ноги, наступившей на край и проломившей его. По всему камню распространилась сетка трещин. Какой-то подозрительно непрочный камень. Подойдя ближе, я принялся осторожно разбирать кусочки сломанной моей задницей верхней части и быстро понял, что это такое. Под скорлупками, похожими на те, что остаются от глиняных горшков, в аккуратных шестиугольных ячейках лежали крупные яйца размером примерно с кулак и мягкой оболочкой. Это кладка. Сев на корточки около неожиданной находки, я крепко задумался. На самом здесь только два вопроса, на которые нужно найти ответ. Первый, где те существа, что эту кладку отложили. Если их просто на время спугнуло появление крупных травоядных, и они скоро вернутся, то мне нужно побыстрее валить отсюда. И второй, самый важный вопрос, эти яйца съедобные, стадо уже ушло далеко вперед в центр острова и, кажется, приступило к поеданию местной густой растительности. Оно далеко и помощь, если что, не успеет. Значит, нужно торопиться. Развязав полоски кожи на крыле, я расстелил его на земле и, быстро убедившись, что лириты камни на месте, я вылил из него немного оставшейся воды. По очереди и максимально аккуратно извлек из кладки 5 яиц и положил их на крыло так, чтобы при его складывании они не контактировали с камнями. Сложив все обратно и связав, я пошел к своим, неся поклажу перед собой на руках. К счастью, остров был небольшой и дошел я быстро. Он был практически весь покрыт широколистной травой в полметра высотой. Хорошо, что мне протоптали удобную и широкую дорогу до его центра, иначе черт его знает, на кого можно наступить в этой траве. Для трогваров здесь безопасно, крупных хищников здесь точно нет, их бы уже заметили, а вот меня легко может прикончить какое-нибудь крупное насекомое. До развалин оставалось каких-то 20 метров непримятой травы. Осторожно раздвигая заросли крылом и постоянно прислушиваясь, я пошел вперед, стараясь при этом как можно больше глядеть под ноги. Дважды я обходил чьи-то белые коконы размером с голову, один раз я потревожил существо размером с кролика, которое тут же скрылось в траве, не дав себя разглядеть. В остальном я благополучно добрался до стены из черных каменных блоков, увитой какими-то ползучими растениями. Немного пройдя по периметру до обвалившейся стенки и проскакав немного по камням, я вошел внутрь и сразу почувствовал легкое разочарование. Здание выглядело заброшенным очень давно, две из трех стен обвалились, потолка не было, судя по всему, эти завалы внутри – это его остатки. Среди всего этого росли невысокие кусты. В дальней стене есть проход, через него видно такие же развалины. Может, там есть что-то интересное? За проходом оказалось большое помещение метров 30 длиной и около 20 шириной с высокими стенами, которые тоже частично обвалились. В задней стене был еще один проход. В его центре стоял серый постамент, на котором стояла небольшая статуэтка из белого металла.